Глава 11. Вытащив последнюю иголку из задницы, я присел на широкий серый камень. Ну и сделал мысленную пометку. В список тех, кому нужно дать по шее, добавилась Василиса. Я, конечно, понимаю, что она хотела как лучше, но сделала она в свойственной ей манере. В бочку меда добавила ведерко дегтя. Ладно. Где я оказался? Духовное пространство, лес каких-то злых кактусов. Место — просто жесть. Под ногами песок, над головой палящее солнце. И пусть здесь всюду большие кактусы, которые дают тень, но если ты к ним подойдешь, придется вынимать иглы из тушки. Если бы просто иглы. Но эти твари бьют сразу и по телу, и по душе. И ладно бы это. Тут же еще и монстры водятся. Учитывая мое исхудавшее тело, полагаться на физическую силу не выйдет. Приходится биться по местным правилам, как духовный практик. Ну и играть в футбол монстрами. Здесь водятся упитанные такие крысы. Они грызут кактусы, и им совершенно плевать на колючки. Нет, кактусы, конечно, атакуют этих крыс. Вот только они умеют ставить духовный доспех. И не простой, а способный защищать даже от физических атак. А еще он довольно прочный, и из четырех крыс я смог одолеть лишь одну, остальные отправились в полет. И еще одно. Пить сильно хочется, а к кактусам не подойти. Ну, либо подойти ежиком. Вот только в этом варианте жажда отойдет на второй план, а что перейдет на первый, я промолчу. «Остается лишь пытаться воспроизвести защиту», — простонал я, говоря сам собой. Этот доспех, который я назвал «сияющим», очень сложен. Исходя из моих наблюдений, он создается из двух типов духовной энергии. Спокойной, как в обычном доспехе, и бушующей, как в полумесяце. Оба типа энергии мне уже подвластны. А вот как их совместить? Не представляю. Это как объединить кипяток и ледяную воду, чтобы они при этом не перемешались. Для этого я и наблюдал за крысами, высматривая, как те ставят сияющий доспех, и нифига не понял. «Жизнь, боль!» — вновь простонал я и посмотрел на палящее солнце. Когда тело слабо, оно не способно сопротивляться палящему солнцу. Оно словно выпитывает из меня жизнь. А может, и не словно. При этом Мию я не призвал, не успел. А значит, меня никто не вытащит. Лишь накопив достаточное количество энергии, я смогу сам вернуться. Ладно, пора за работу. Прикрыв голову шкурой, той единственной крысы, которую я смог убить и съесть, начал медитировать. Ну и взялся за свои бесконечные попытки повторить сияющий доспех. Каждая попытка расходует уму сил, так что я просто сижу, поглощаю энергию, сияю, как маяк в ночи, и пытаюсь воспроизвести сложную духовную технику. Пить хочется. Есть хочется. Спать хочется. Завершить сияющий доспех тоже хочется. «Да чтоб тебя!» — выругался я и, открыв глаза, вскочил на ноги. В очередной раз доспех лопнул, так и не создавшись, а меня аж парило агрессивной энергией. «Вжух!» «Ах ты!» — прорычал я, сжав зубы. Кактус, скотина, неожиданно выстрелил в меня. «Да сдохни ты!» Схватив тощими руками камень, на котором я сидел, чуть не надорвался, поднимая его, и метнул в гребаный кактус, а тот взял и сломался. Ха! Из-за этой жары я совсем отупел. Ну все. Вам всем хана, человек-кактус идет. Набросившись на гада и поставив духовный доспех, обычный, начал оттаскивать кактус к себе, к полянке, а остальные принялись по мне стрелять. Мой доспех не мог остановить иглы кактусов, но он мог сжечь их духовную энергию, поэтому иглы ранили лишь тело. Плевать. Я вгрызся в мякоть кактуса, и, о боже, вкуснота-то какая! Эти кактусы намного сочнее и вкуснее старых. «Сергей!» — раздался удивленный возглас, и я простонал. Его только не хватало. «Привет, Ханун. Какими судьбами?» Я обернулся и удивился. «Ха! А ты чего такой ежик?» «От ежика слышу!» — криво улыбнулся краснокожий парень. «Увидел знакомое сияние, поспешил и немного не рассчитал силы. Думал, помру. А я якая, он принялся вытаскивать из своего тела иглы, которые впились в левую половину тела. Игл так 100. «Силы? Так ты можешь от них защититься?» — поинтересовался я, продолжая есть кактус. «Конечно. Стал бы я сюда соваться, если бы не мог. А ты что, нет?» «Нет. Я здесь, чтобы научиться». «Ох, твой учитель весьма жесток. И еще, а что с тобой случилось? Какой-то ты худой». «Побочное действие от сильных зелий, без которых я не одолел бы могущественного противника». Я покачал головой и уверенно улыбнулся. «Отъемся и приду в норму». «Понятно». Он покосился на кактус, а из уголков рта потекла слюна. «Пришлось угостить». Взамен он помог мне очиститься от игл. Благо, раны быстро заживают, не то что у этого. Сидит, постанывает от боли и ест мякоть кактуса. А когда поели, я попросил его помочь мне. Но, учитывая, какой он учитель, это оказалось бесполезным. Единственная польза, которая была от Ханона, это создание сияющего доспеха по моей просьбе. Ну и кое-какие комментарии, что-то вроде собственных ощущений и пересказанных слов его мастера. Ханон создавал его на уровне рефлекса, не задумываясь об этом. А я вот все не пойму, он придурок или гений? Одно радовало. Пока я пытался воспроизвести духовную технику, он молчал. Вру. Он чавкал и жрал мой кактус. И мало было чавкающего придурка, как появилась крыса. Увидев кактус, она взвизгнула и помчалась на нас, чтобы прогнать и забрать кактус. «Зенцу!» — тут же выкрикнул индеец, и из его груди вылетел сгусток энергии. Как и в прошлый раз, он обратился в серебряного волка и тут же бросился на крысу. Та, в свою очередь пропищав, бросилась прочь, но волк оказался быстрее и, схватив, начал грызть ее духовную защиту. Та пищала, трепыхалась, но вскоре была повержена. Ну и волк поднес крысу к ногам хозяина, после чего обратился с густком энергии и вернулся в его грудь. Как я понял из бесконечной болтовни Ханона, которого я обычно слушал в полуха, его зенцу — это дух-хранитель. Что такое дух? Я так и не понял. У нас нет никаких духов. У индейцев есть. Духи людей, животных, а еще какие-то духовные сущности. В общем, непонятно. И добиться объяснения от Ханона нереально. Тут проще посетить Северную Америку и поговорить с шаманами. И думаю, как будет время, обязательно это сделаю. Все же это может помочь мне разгадать тайну приручителя и высших. «Не вышло!» — хохотал тот, когда я испытал доспех, который у меня получился. «Но ты сможешь! Ты же гений!» И ведь даже не поругаешься на него. Судя по взгляду, голожопые индейцы правда искренне верят в меня. Так что пришлось пытаться раз за разом. Я ставил защиту, подходил к кактусу и огребал. Однако был один плюс. Я так оставил без колючек один из кактусов, и мы его сожрали. Они вроде здоровенные выше меня, но мякоть как-то быстро съедается. Объяснить это ни я, ни парень никак не могли. А пока ели, отдыхали, Ханон говорил, говорил и говорил. Так что теперь я знаю, что его учитель стал меньше бить этого придурка. А все благодаря добыче, которую он принес отсюда. Имею в виду тех монстров, которых я убил и позволил Ханону забрать. И особенно последнюю змею, защиту которой невозможно пробить духовными атаками. Там все племя на ушах стояло. А вождь лично похвалил Ханона. Ну, оно и понятно. Уверен, та шкура змеи стоит целое состояние. Так что если я вдруг посещу их земли, меня там будут ждать как гостя. «А?» — опешил я и шагнул назад, глядя на иглу, которая упала на песок. «Ты смог!» — раздался радостный крик краснокожего парня. Правда, он скорее смуглый, чем краснокожий, но неважно. Похоже, я и правда смог. «Ха! Вот оно как!» Нужно было не разделять эти две энергии, а объединить их свойства. Но легче сказать, нежели сделать. «Спасибо! Ты действительно помог!» Я протянул руку парню, а тот сиял от счастья. Вот только ему уже пора было уходить, так как уже сильно задержался здесь. Но я продолжил совершенствовать защиту и медитировать. Мои ПЖМ сейчас спят, так как они сильно перенапряглись, помогая мне. и как проснуться, опрошу их о том, что же происходило. Смутно помню их голоса после того, как я выпил зелье. Ладно. Я пошел дальше, стараясь избегать кактусы. Правда, то и дело натыкался на различных монстров. Сражаться с ними было тяжело, а еще они, как правило, просто убегали, почувствовав, что проигрывают. Поэтому я плюнул на это дело и просто начал медитировать, пока не накопил достаточно энергии на возвращение. Да уж, без змеи приходится нести огромные убытки, прорываясь обратно ценой выброса кучи ценной энергии. Открыв глаза, увидел женщину в очках, ту самую, которая помощница цесаревича. А потом и самого цесаревича увидел. «Утречка!» — улыбнулся тот. А я вскочил и, промчавшись мимо него, улетел в туалет. Да я часов 20 провел в духовном пространстве. Василиса, зараза такая! Но зато я теперь выгляжу немного лучше, немного мясца наросло, и вместо болезненной худобы я теперь просто высокий и статный мужчина. А если причешусь и сделаю модную бородку, буду совсем как местные. Жуть! «Долго в духовном пространстве гулял?» — хохотнул наследник, когда я вернулся в палату. «И да, туалет здесь общий, личного нет». «Что-то вроде этого», — кивнул ему и присел на свою кровать. «Разумно, так быстрее восстановишься», — цесаревич сел на стул, поставив его напротив меня. «Вижу, ты недоумеваешь, зачем я здесь. Но ты же сам просил поставить тебе печати. Вот я и поставлю». «Почему именно вы?» Я прищурился и с подозрением посмотрел на этого высокого, хорошо сложенного парня. «Приятное с полезным», — пожал тут плечами. «Как раз хотел поговорить с тобой». «Хорошо, мне, пожалуйста, 10 печатей», — указал я на свою спину, а тот чуть со стула не упал. «Как 10? Блин, знал бы, послал бы кого-то другого», — начал он хохотать, но все же приступил к работе. Печати мне ставили разные, несколько стандартных, точно такие же, которые ставил директор, но без всех этих маскировочных элементов. Ну и много коротких. Это очень сложные печати, которые требуют едва ли не в десяток раз больше сил для своего создания. Но при этом разница со стандартными лишь в том, что они ставятся на 5 лет, и если питомец захочет, по окончании срока он может освободиться. А пока цесаревич занимался работой, я поговорил с очкастой. Цесаревич был предельно сосредоточен, и его нельзя было отвлекать, так что пришлось женщине объяснять, для чего они здесь. Но тут все оказалось очень просто. Нужно сделать совместное фото и дать интервью. Так что они пришли, чтобы обсудить это. Но и цесаревич принес то, что я требовал. Точнее, я требовал что-то, что повысит мою духовную или магическую силу. «Духовная картошка?» Я с сомнением посмотрел на женщину, которая показала золотой картофель. От него исходила едва видимая дымка энергии. «Особые продукты Дорничевых, слышал о них? Княжеский род, живущий на Сахалине». «Слышал, как не слышать?» — кивнул ей и вспомнил те фотографии с огромным картофельным монстром. «Жуть!» «Золотой картофель — очень редкий товар и невероятно дорогой», — объяснила женщина. «Также он полон питательных веществ, что поможет вам восстановиться». Кивнув, принял картошку. Ее нужно было есть сырой, но на вкус она оказалась как яблоко, сочная, хрустящая и очень вкусная. Съев картофельную, закрыл глаза и ощутил процессы, происходящие в теле. Теплая энергия растекалась внутри меня, даруя спокойствие и чистый разум. Хорошо-то как. Картофелин было 40 штук, и мне нужно было съесть их все. Если дать картофельную кому-то другому, она живет и нападет на этого человека. Да уж. Так что я ел и ел. И, блин, как же вкусно. Нужно наведаться на Сахалин. Может, смогу оказать им какую-нибудь услугу и получить еще картошки. А еще ходит слух, что они даже торты пекут из картошки. Интересно, правда ли это? Но когда я съел 20-ю картофельную, ощутил покалывание, но не сразу понял, что именно колет меня. Энергия колет. Похоже, я крайне удачно надолго застрял в духовном пространстве, скопив кучу энергии, а потом выпустив ее. Картошка быстро заполонила эту пустоту и начала впитываться в меня. Да, чувствую, как моя духовная энергия становится насыщеннее. Картошка и правда делает меня сильнее. По сравнению с ней, золотые яблоки, которые мы собирали с Олей, ничего не стоят. «Отлично. Теперь я точно смогу приручить много дриад». Цезаревич весьма долго возился со мной, и когда закончил, был выжат как лимон. В итоге пришлось немного отложить наш разговор, как и попросить журналистов подождать. Зато печати наложил как надо. Не хуже, чем печати от директора. Нас в академии тоже будут этому обучать. Но что-то, мне кажется, меня оставят на второй год. С начала учебного года я вроде и месяца не отучился. Покой длился недолго, так как цесаревич быстро очухался, и вскоре мою палату наводнили журналисты. Нас сфотографировали, снимали на видео и взяли интервью. Правда, задавали лишь разрешенные вопросы. Но я почти даже не врал. Все же я находился под воздействием мощного зелья, очень секретного и могущественного зелья. В общем, пустил пыль в глаза, ну и похвалил храбрых воинов, с которыми сражался бок о бок. Царевич оказался великолепным актером, поэтому врал так, будто сам искренне верил в это. Но так было нужно. Все же правда здесь будет очень опасной, для всего мира опасной. И, к слову, о мире. После появившихся кадров разгрома скандинавов и информации об операции по истреблению их остатков, пыл противника существенно ослаб. Они планировали додавить нашу оборону, рассчитывая на то, что потеря Санкт-Петербурга станет смертельным ударом для страны. Это пошатнуло бы всю нашу оборону. Но нет, Питер устоял, а его оборона выдержала полномасштабное нападение противника. Конечно, не без проблем, и госпитали забиты ранеными, но в целом, по крайней мере, по словам цесаревича, оборона вышла более успешной, чем рассчитывали. Видимо, на это немало повлияли атаки общины по территории противника. Ну, а может и что-то другое. К примеру, то, что начало полномасштабной войны удалось существенно отодвинуть, и наша армия успеет лучше укрепиться. В общем, после всех этих интервью меня оставили в покое, и я смог отдохнуть. Сон и еда — это лучшее лекарство. А утром на восьмой день после моего попадания в больницу я выписался. Моя одежда висела на мне, как на вешалке. Но теперь я хоть выглядел как поджарый молодой человек, а не как худощавый дрыщ. Тело стремительно восстанавливается, однако мне нужно больше физических нагрузок. Но сперва нужно закончить дела. Первым делом я поехал на Васильевский остров. Там уже все кипело жизнью. Шел ремонт поврежденных портов и домов. Дракары уже вовсю продаются как сувениры. А еще было собрано огромнейшее количество трофеев. Чего только одноразовые артефакты стоят. Думаю, лишь снаряжение артефактов здесь собрали на многие миллиарды. Глянув на все это, я поехал к Василисе. Но эта зараза благоразумно скрылась. Ладно, потом ее отблагодарю. Закупив припасы и сев на поезд, я отправился в Белоград. Город на берегу Белого моря. И там переночевал. Этот город на окраине обжитых земель просто кипел от жизни. Из-за перекрытия Балтийского и Средиземного морей и большинства торговых маршрутов Северный морской путь стал невероятно востребованным. Так что здесь уже строилась вторая ветка железной дороги, расширялся порт и, самое главное, дирижабли переносили грузовые корабли. Раньше эти суда базировались в Питере и Крыму, а теперь будут здесь, в Белограде. ПЖМ, кстати, все еще спали, поэтому до бывших земель Николь мне пришлось плыть одному. Однако проблем с этим не было. Из-за большой активности в акватории морские чудовища затаились. Но кто не затаился, был уничтожен. Чего только стоили 4 15-метровые акулы-питомцы, которых я встретил на своем пути. Они уничтожат любую тварь, которая посмеет подняться с морского дна. Но неважно. Я добрался до того самого берега, где в прошлый раз оставлял лодку, и оставил ее там же. Вот только в прошлый раз была зима, а сейчас конец июня, так что здесь была комфортная температура, а джунгли кипели жизнью. Звучали голоса птиц и насекомых. Вдали кто-то выл, и даже что-то взрывалось. Тут, как обычно, сильный пожирает слабого. Достав из кольца крепкий клинок, отобранный у викингов, я направился в лес, вот только... А моя связь с Николь стала крепче. Я чувствую эти деревья, они чувствуют меня, и, кажется, Радуется? Ого! Похоже, дерево, от которого отделилась Николь, и правда продолжает работать. И это отлично. Мне нужны дриады. Поможешь мне? Я положил ладонь на ствол большого дерева, с которого свисали лианы, и с небольшой задержкой получил ответ. Не словами, скорее эмоциями. Если я пойду далеко на восток, то найду дриад. Спасибо. Идти пришлось на своих двоих, так как питомцев не призвать. А обратиться в Биака или кого-то другого я пока не в состоянии. Хотя, есть же дедовский метод. И помнится, где-то здесь был монстр. Пусть я сейчас ослаблен, но если сравнивать со мной, каким я прибыл сюда в прошлый раз, то я лишь немного слабее, чем тогда. Все же с тех пор я неплохо поднялся в силе. Имею в виду не только физическую силу, но и магическую, а также духовную. Сосредоточившись, покрылся сияющим доспехом. Правда, кубическим. Отлично. Работает все нормально. Так что, развеяв доспех, дабы не тратить силы зря, я пошел искать монстров, на пути собирая различные растения. Сейчас еще не сезон, но вот многолетние растения очень даже уже можно собирать. Ну а грибы растут с весны до начала зимы. Также я собрал сок мышиной березы. Нет, на ней не растут мыши, и она не похожа на этого грызуна. Дело в том, что в ее основании есть небольшие щели, откуда исходит особый аромат. Он привлекает грызунов, и дерево их ест. Но не ртом ест, просто грызуны грызут корешок, который так приятно для них пахнет, отравляются, умирают и, разлагаясь, кормят дерево. Сок этой березы голубого цвета, и он является неплохим тонизирующим средством, а также ингредиентом для многих лекарств. Выйдя из кустов, я увидел массивного пса. Это существо походило на добермана, только более массивного и размером с быка. Доберман ел молодого кристаллического оленя и довольно порыкивал. Напомню, у этого оленя лишь рога и копыта из кристалла. Во всем остальном это обычный олень, редкость которого равна 4, а ранг опасности 3. А вот доберман имеет опасность 6 и редкость 3. Увидев меня, пес зарычал и повернулся. Из жуткой пасти текла оленья кровь, а умные глаза внимательно следили за мной. Псовые вообще очень умные. И с ними легче всего договориться. Поэтому доберман развернулся и побежал прочь. «Эх ты ж, скотина умная!» Ощутил мою силу и понял, что не справится. Я кинулся за ним, он в кусты, и я в кусты. Он перепрыгнул через большой камень, и я. Вот только у него 4 лапы, а у меня 2 ноги. Магией пользоваться мне все еще не рекомендуется, но... А зачем магия? Резко бросившись к дереву, я коснулся его ладонями и попросил поймать для меня эту псину. И вдруг раздался скулеж. Из земли вырвались корни, и пес споткнулся о них. А миг спустя добермана начали обхватывать лианы и различные корни. Вот только пес оказался достаточно сильным, чтобы освободиться. Он просто выскользнул из корней и порвал лианы, однако уже поздно. Я запрыгнул на спину чудовища и ударил кулаком ему по затылку, отчего доберман распластался по земле. Духовный кулак, блин. Что-то вроде сферы боли, но в виде кастета, к сожалению, одноразового. «А теперь выбирай, пес. Отвозишь меня к нужному месту и обратно, либо становишься моим обедом». Монстр жалобно заскулил, но прекрасно меня понял. Передавать мысли с помощью духовной силы совсем несложно, так что я уже освоил этот прием. Но монстр не хотел умирать, поэтому, поднявшись и заскулив, он побежал туда, куда я указал. А потом еще раз получил духовным кастетом и вновь распластался, ибо нефиг пытаться меня сбить ветвями деревьев. Гад такой. Побежал под деревом, чьи ветви были настолько низкие, что едва не сбили меня. Благо, я предполагал возможный вариант развития событий и всегда был начеку. Пока псина приходила в себя, я вновь обратился к деревьям и скорректировал маршрут. Но псине пришлось вновь вести меня. И что удачно, так это то, что доберман знал зоны обитания сильных чудовищ и либо огибал их, либо проходил по самому краю. Так что нас никто не трогал до самого пункта назначения, которым оказалась роща Дриад. Правда, находилась она в весьма необычном месте. Это были руины древнего поселения. Оно было небольшим, и джунгли уже давно захватили его, вот только деревья. В центре поселения располагалась небольшая каменная площадь со статуей. Там был изображен лысеющий мужчина с усами и бородой. В основании статуи висела почти сгнившая табличка, на которой можно разобрать лишь одну букву «Л». А слева и справа от статуи росли два дерева. Широкий дуб, чьи ветви закрывают половину площади, и тонкая, но очень высокая береза. И ладно бы только это. На стволе дуба были отпечатаны лица десятков людей, словно их заперли в дереве, и они пытались вырваться наружу. Чуть дальше, за площадью, нашлись десятки одеревневших людей. Они были мертвы. Ну или почти. Вижу на каждом по несколько зеленых листков. Люди были покрыты коричневой корой, а ноги корнями уходили в землю. Но жизни в них я не ощущаю. Магии тоже почти нет. Побродив еще немного, я нашел сотни древних могил. Они выкопаны прямо во дворах. Но видно, что за ними ухаживают, и, кажется, я знаю, кто. «Человек!» — раздался женский голос, звучавший словно шелест листьев. Он звучал откуда-то с крыши дома, на котором вырос небольшой лес. «Живой человек!» Теперь звучало со стороны древнего автомобиля, почти полностью покрытого мхом. «Вкусный! Люди вкусные!» А это уже откуда-то со спины. «Удобрение! Хорошее удобрение! Давайте съедим его! Съесть! Съесть!» Зазиравшись, я увидел, что отовсюду выглядывают дриады. Множество бледнокожих дриад. «Блядь! Да они бракованные!»